Часть третья. Птичий бизнес. Глава 16. «Проходите, проходите!» — услышал я голос Марни. «Спасибо вам огромное, что прилетели в такую даль». «Я сделала это с большим удовольствием», — ответила женщина. Я запрыгнул в гостиную на подоконник под треснувшим окном, из-за которого холм делился надвое. И следы моих лапок появились в трухе, оставленной жучками-древоточцами. Роб работал на переднем выгоне. Ворошил землю, чтобы посеять траву. Из-за занавески я наблюдал, как женщина уселась в его телевизионное кресло, хоть и не стала включать телевизор. Ее волосы оказались подстрижены так коротко, что видны были кости черепа, а на шее сзади у нее сидел черный жук. Но я быстро понял, что он просто нарисован там. В носу у нее был крошечный красный камешек, который поблескивал всякий раз, когда она шевелилась. «Извините, у нас тут ягнята?» — сказала Марни, махнув рукой на сироток в картонных коробках. «Вы явно люди с большим сердцем», — сказала женщина. «Это можно использовать. А теперь, где же гвоздь программы?» «Не доверяй ей», — запели призраки братьев, и я отступил подальше за занавеску. «Только что был тут», — заверила Марни. «Тама, Тама, иди познакомься с Лакшми». «Пожалуйста, зовите меня Лак», — сказала женщина. «Тама, не капризничай. Она прилетела из Окленда». Я сомневался в этом, но ничего не сказал. «Посмотри у него в комнате», — сообщила Марни. «Он точно где-то поблизости». «Да, пожалуйста», — сказала Лакшми. «Я совершенно никуда не спешу, у меня нет четкого графика. Свобода и непринужденность». Когда Марни ушла, она провела рукой по липкому журнальному столику, заглянула в сервант с лучшим фарфором, возле треснувшего окна поразглядывала вывешенные на сушилку майки, фуфайки, лифчики и трусы. И при этом подошла так близко, что я мог бы выдернуть павлинье перо, свисавшее из ее левого уха. «Не доверяй ей», — пели призраки братьев, но не говорили почему. Женщина сделала на телефон несколько снимков комнаты, потом наклонилась и ткнула рукой в одного ягненка. Тот схватил в рот ее палец и принялся сосать. Свободно и непринужденно она вытерла этот палец о другого ягненка, а потом о влажную майку. Я распушил крылья, разинул клюв. «Не доверяй ей», — пели призраки братьев, но по-прежнему не говорили, почему. «Она собирается свернуть мне шею? Раздавить? Застрелить? Отравить?» Братья замолкли. Растаяли, как клубы дыма. «Разве я не доверял Марни? И парням из Германии? Марни спасла мне жизнь. А парни кормили кусочками батончика мюсли с солнечным вкусом». «И сколько сейчас, по-твоему, времени?» — сказал я. «Кто здесь?» — резко обернулась она. «Я», — отозвалась Марни. «Извините, не получилось его найти, стервец мелкий. Кажется, я вот сейчас что-то слышала. Думала, это ваш муж». «Сидеть!» — сказал я. Марни отодвинула занавеску. «Лак, познакомьтесь с Тамой», — сказала она. Я заблеял, как ягненок. «Марни, дорогая», — проговорила Лакшми, — «эта птица вас озолотит. У вас будут горы денег». «Он — член нашей семьи», — сказал Роб, входя в комнату. «Родная душа». «Выходит, вы его мама с папой?» — спросила Лакшми. «Вот именно», — сказала Марни. «Да», — сказал Роб. Он возился с розовой пластмассовой зажигалкой. Я стащил зеленую, синюю и желтую. Ударял ею по ладони и переворачивал. Ударял и переворачивал. «И вы устроили все это...» Лакшми обвела рукой мою комнату. «Для него?» «Не совсем», — ответила Марни. «Я все это устроил», — сказал Роб. «Все уже так и было, когда он у нас появился». «Вы стараетесь для семьи», — Лакшми качнула пухлое солнышко на нитке. «Идеально. Но ребенок подогрел бы интерес». «Сомневаюсь, что мы хотим выставлять это на публику», — буркнул Роб. «О, конечно, конечно, конечно. Всем рулите вы вдвоем, даже не сомневайтесь». Я пробрался по загородке кроватки к шторам и повис на них вниз головой. «А бывает, чтобы он к вам прижимался? В постели? Я просто продумываю подачу. Разные ракурсы. Мы ведь определенно хотим монетизировать вашу близость». «Он несколько раз пытался», — сказал Роб. «Правда же, негодник?» Он почесал мне брюшко. «Мы взяли за правило не пускать его к себе в кровать», — сообщила Марни. «У Роба бессонница». «Жаль это слышать», — сказала Лакшми. «Стервец мелкий», — сказал я и перекатился по своему желтому одеяльцу. «Кое-кто выпендривается», — сказал Роб. «Поговорим про рекламодателей», — заявила Лакшми. «Не буду зря обещать, но у нас есть производитель энергетических напитков, который с самого начала заинтересован в сотрудничестве. А еще на Таму обратила внимание авиакомпания «Новая Зеландия». «Бог ты мой!» — воскликнула Марни. Я еще раз перекатился вперед. «Вот честное слово, весь день могла бы за ним наблюдать», — сказала Лакшми, уставившись на глаз, и жук на ее шее расплющился, когда она нагнулась. Потом она постучала ноготком по черному глазному яблоку, и я моргнул. «И вот что мне это напомнило. Моя команда задумывается об инвестициях во что-то более мощное. Этот приборчик обошелся в $80. И до сих пор отлично вам служил. Не поймите меня неправильно, это хорошая модель базового уровня. Но вообразите, что мы сможем сделать с ультравысоким разрешением и дистанционным управлением поворотом и наклоном. Трансляция в реальном времени все в корне изменила бы. Если несколько камер разместить по всему дому, мы ничего не упустим. Хотя тогда вам, конечно, придется отказаться от ненормативной лексики. Обдумайте это. Переговорите. Если надо, с удовольствием оставлю вас наедине минут на 10-15». «Зачем бы нам вдруг понадобились камеры ночного видения, которые еще и цвета передают?» Лакшми сказала. «Все дело в охвате. Подписчики там и живут по всей планете. И значит, у женщины, к примеру, из Барселоны, может возникнуть желание посмотреть на него среди ночи. Но она, скорее всего, не станет долго любоваться на зернистое черно-белое изображение. У высококачественной прямой трансляции есть особое очарование, когда знаешь, что ты видишь происходящее в режиме реального времени. Благодаря ему подписчики чувствуют себя избранными, как будто они члены привилегированного клуба или даже участники тайной вечеринки. Но охват ценен лишь тогда, когда приводит к просмотрам. А просмотры — лишь когда повышают вовлеченность аудитории. Вижу, вы растерялись. Не успеваете следить за ходом моих рассуждений. Вовлеченность, или иначе, взаимодействие — это лайки, комменты, перепосты и переходы по кликам, в том числе по хэштегам и линкам на оригинальный пост. Рейтинг вовлеченности — это количество взаимодействий, деленное на число показов, где показы — это то, сколько раз ваш твит появился в разных местах. Однако по одним показам не понять, каким образом пользователь взаимодействовал с вашим постом и даже взаимодействовал ли вообще. Поэтому мы не можем полагаться лишь на количество показов, как на ключевое мерило эффективности. И это приводит нас к охвату. Разница между охватом и показами — в том, что охват демонстрирует потенциал, то есть включает людей, которые не подписаны на вас, но подписаны на одного из ваших подписчиков. Охват обычно выше количества показов. Скажем, у вас 1000 подписчиков, 780 из которых увидели ваш пост. Значит, показов тоже 780. А охват, количество подписчиков, которые потенциально могут увидеть вашу публикацию, в данном случае равен 1000. Но, допустим, у вас 1000 подписчиков, 780 видели новый пост, а один сделал перепост для 1000 своих подписчиков, 210 из которых его посмотрели. Тогда выходит, что у вас 990 показов, но охват 2000. Вроде бы она сказала именно это. «А как же веб-сайт?» — спросила Марни. «И магазинчик?» «Продвигать мерч нужно будет побыстрее», — сказала Лакшми. «Конечно, мы думаем о кофейных кружках. Еще футболки, толстовки, нижнее белье, стопки, чехлы для телефонов и ноутбуков, календари, открытки. Есть и мысли о костюмах, чтобы люди могли наряжать там и своих собак. И котиков. Выйдет просто уморительно. И самое главное...» Она выдержала паузу с широкой улыбкой на лице. «Говорящая плюшевая игрушка». «Типа мягкая, набивная?» — спросил Роб. «Мы предпочитаем термин «плюшевая». «Плюшевая», — сказал я. «Плюшевая». «Запишем несколько коронных фраз Тамы», — продолжала Лакшми. «И игрушка будет говорить их, если нажимать ей на крылья. Батарейки в комплекте, так что она будет готова к использованию, как только прибудет к заказчику. Если вы не возражаете подписать контракт сегодня, когда немного все обмозгуете и обсудите, можно будет ускорить ее разработку. Мы сделаем вас приоритетными клиентами, и через месяц вы получите образцы. Хорошо звучит? А потом, когда сайт заработает, мы приложим все усилия, чтобы активность пользователей, связанных с его контентом, росла, что положительно скажется на поисковой оптимизации. Вы уверены, что хотите сами заниматься продажами?» «Да», — сказала Марни. «Нам нужно сделать расходы как можно ниже. Будем держать товары в свободной комнате, а их упаковкой и отправкой я займусь сама. Как будто у меня собственный магазин». Я был их маленькой золотой жилой, источником дохода, дойной коровкой, их верным делом, их выигрышным билетом, их курицей, несущей золотые яйца. Я был их пенсионным вкладом. Барбара стояла в коридоре, подбоченившись. Она спросила: «Ну так что, хочешь, я помогу тебе немного с весенней уборкой, прежде чем начнутся съемки для календаря? Или что там еще запланировано?» «О, вряд ли это нужно», — начала Марни, но ее мать уже прошла в гостиную, натягивая резиновые перчатки. «Не то чтобы я была согласна со всеми этими затеями насчет птицы», — сказала она, «но мне важно, чтобы дом выглядел как можно лучше. Никому не захочется весь июнь любоваться твоим грязным полом, ведь так? Не захочется смотреть на твои отклеивающиеся обои и заплесневевшую занавеску в ванной?» «Она не заплесневевшая», — возразила Марни. «Не очень». «Конечно, я ничего не смогу поделать с ходами древоточцев и с гнилью. Не обещаю, что все будет как в журнале «Дом и сад», — гнула свое Барбара. «Но мы хотя бы постараемся улучшить ситуацию. Не знаешь, в наше время дома как-то готовят, прежде чем выставить на продажу. Это важно?» «В каком смысле?» — спросила Марни. «Что значит «готовят»?» «Это когда выбрасывают все барахло хозяев», — сказала Барбара, беря с каминной полки громадную керамическую улитку и морщась на нее. «Всю их паршивую мебель, безделушки и фотографии, а потом обставляют элегантными вещами, которые вызывают отклик. Тут диванчик поставят, там венецианское зеркало. Думаю, у меня бы это хорошо получилось. Помогать людям. Как та японская дама, которая побуждает избавляться от всего лишнего. Думаю, я могла бы использовать подход Хиросимы. Ой, умоляю тебя, это просто выражение такое». «Мам, мы сами справимся, серьезно», — сказала Марни, забрала у нее улитку и вернула на каминную полку. «Вот только не знаю, живут ли там при этом хозяева. Они что, стараются ничего не трогать?» — поинтересовалась Барбара. «Или, может, съезжают на этот период, чтобы все оставалось красивым и опрятным? Так, пожалуй, проще всего. В самом крайнем случае я могу дать вам на время несколько ковриков и полотенец, которые подойдут к ним по стилю. Вы удивитесь, как сильно от этого все изменится». «Нет?»